Глава 22. Что свернулось, уцелеет, что согнулось, расправится, что опустело, наполнится, что обветшало, обретет новую жизнь. Имеешь мало, будешь прочно владеть, имеешь много, сам себя потеряешь. Вот почему премудрый держит единое и так становится пастырем мира. Не имеет своего взгляда и потому просветлен, не имеет своего мнения и потому всем светит. Не рвется вперед и потому имеет заслуги, не хвалит себя и потому живет долго, ни с кем не соперничает и в целом мире ему нет соперника. Поговорка древних «свернувшийся уцелеет» — разве пустые слова? Быть воистину целым только такому дано. Правда, Лао Цзы парадоксальным образом одновременно общая и очень особенная принадлежит всем и непригодна, даже безумно для мира. Она легко находит себе опору в народных пословицах, которые обнажают ограниченность и относительность всех понятий, но подтверждают общую для всех мудрость. Это поистине веселая мудрость, освобождающая от обязанности что-то знать, да еще и заставлять других принимать это знание. Всегда полезно выпасть из рутины повседневности и перестать быть примечательным и привлекательным для мира. Начинаешь гораздо лучше видеть и понимать мир. Вот странная позиция даосского патриарха — скрыть свой лик за анонимной мудростью мира, но только для того, чтобы обнаружить в простых истинах несказанные, неисповедимые сокровища сердца. Тот, кто всерьез примет мудрость малых сил, сможет, если не лишится смирения и настойчивости, дойти до последней истины, переворачивающей привычные представления. Он сможет открыть в житейской мудрости еще и родную себе духовную глубину. Вот почему в конце главы говорится о различии между целым и воистину целым. «Прибыток в униженности», — гласит название этой главы в даосской традиции. Если единое и единичное совпадают, а этим совпадением удостоверяется великий путь, то каждое понятие и опыт несут в себе свою противоположность. Между свернутостью и цельностью, убытком и прибытком на самом деле нет необходимости выбирать. Оттого же всеединство пути не вмещается в понятие и остается вовек неприметным, забытым. Мудрый избавляется от всего лишнего и сосредотачивается на одном. Он верен всеобъятности невыбора. Во всех обстоятельствах он удерживает одно. В его образе жизни странным образом сходятся строгая дисциплина духа и неопределенность первозданного хаоса. В его поступках нет ничего условного. Он сам устанавливает их меру и не ищет оправданий. Но почему, сам не желая того, он привлекает к себе всех людей? Не потому ли, что в своей полной естественности, даже неприметности, он являет пример полной жизненной свободы, где таится сокровище сердца? Мы вообще более всего состоятельны именно тогда, когда меньше всего что-то изображаем из себя. Мы воздействуем на других ровно в той мере, в какой свободны от себялюбия. Более того, согнутость мудрого указывает на природу пути как подлинно коммуникативного, культурного пространства, где идут вперед обходительно и называют вещи предупредительным образом. Мудрому в этом мире ничего не нужно, ибо он и мир — одно, и мудрый богат всем богатством мира. Он есть отблеск своего духовного света, лежащий на других. Им он и живет. Поистине, ему достаточно одного, того, что как складчатость, свернутость, осмысленная речи и поведение проницает все пласты жизни до самого ее истока и доносит до всех правду сердца. Того, кто живет одним, никогда не коснется лихорадка сопоставлений и суждений. Он предоставляет право судить и рядить ученым-невеждам. Читатель же Дао Дэ Цзина не может не удивляться тому, как тесно сплетены в наставлениях Лао Цзы практическая мудрость, нравственное чувство и метафизические прозрения.